Иван Артемич разевал рот без звука, косяком пронеслись безумные мысли. Ой, неужто воровство какое открылось? Молчать, молчать надо! Царь и Лефорт захохотали, а остальные кашляли от смеха. Алешка успел шепнуть отцу: «Саньку сватать приехали». Хотя Иван Артемич уже по смеху угадал, что приехали не на беду, но продолжал прикидываться дурнем. Мужик был великого ума. И так, будто без памяти от страху, вошел с гостями в горницу. Его посадили под образа, по правую руку царь, по левую князь-папа. Щелкой глаз Бровкин высматривал: кто жених? И вдруг действительно обмер. Между дружками Алешкой и Меньшиковым сидел в серебряном кафтане его бывший господин Василий Волков. Давно уж Иван Артемич заплатил ему по кабальным записям и сейчас мог купить его всего с вотчиной и холопями, но не умом, зарабел поротой задницей. — Жених, что ли, не нравится? — вдруг спросил Петр. Опять хохот. У Волкова покривились губы под закрученными усиками. Меньшиков подмигнул Петру. Может, он какие старые обиды вспомнил? Мигнул Бровкину. Может, жених, когда тебя за волосы таскал? Али кнутовище ломал об тебя? Ну, прости его, Христа ради. Помиритесь. Что на это ответить? Руки-ноги дрожали. Он глядел на Волкова, тот был бледен, покорно смирен, и вдруг вспомнил, как на дворе в Преображенском Алеша вступился за него, и как Волков бежал по снегу за Меньшиковым и умолял, цеплялся, чуть не плакал. «Ага», — подумал Иван Артемич, — «главный-то дурень, видно, не я тот». Взглянул на Волкова и до того обрадовался, едва не испортил все дело. Но уже знал, чего от него ждут. Опасной потехи, по жердочке над пропастью пройти. Ну, ладно.